Глава восьмая. Потом Бурская подружилась с Жанной, и театр замер в предвкушении конфликта. Всем сразу стало понятно, Павлик нравится Кулаковой. Пара Бурская-Закревский превратилась в трио. Две женщины, одна зрелая, богатая, другая молодая, красивая и бедная, появлялись под ручку со стилистом, одетым с цыганским шиком. Закревский обожал белые костюмы, золотые цепи, элитный парфюм и спортивные машины. «Совсем офигела», — удивлялись в театре одни. «Ладно, парня содержит, но Кулакова ей зачем?» «Шведская семья у них», — ухмылялись другие. «Чего непонятного, всем хорошо». Щепкина придерживалась второго мнения, но неделю назад ей стало ясно — не все так просто. В прошлый понедельник Софья Сергеевна задержалась на работе. Сначала у нее лопнули колготки, и пришлось ждать, пока шофер привезет из магазина новую пару. А когда она их надела, выяснилось, что автомобиль сломался. Отметили в шофера, Соня упала на диван, стоявший за ширмой, накрылась пледом и, приказав, как только исправят машину, позвоните, приготовилась заснуть. Но в тот день все шло через пень-колоду. Не успела Соня задремать, как резкий голос Жанны сказал: «Здесь пусто». Щепкина хотела возмущенно крикнуть из-за ширмы: «Зачем ты пришла в мою гримерку?» Но тут раздался сладкий тенорок Павлика. «Да, а где Сонька?» «Она давно ушла». «Точно?» «Конечно, что ей тут делать? Ходи, хоть здесь спокойно поговорим». Софья Сергеевна замерла от любопытства, и парочка, убедившись в отсутствии посторонних, расслабилась. «Я люблю тебя», — воскликнула Жанна. «И я тебя, дорогая», — ответил Павел. «И сколько нам ждать?» «Сама знаешь, мы не властны над ситуацией». «Боже, какая она собственница!» «Это слишком резко». «Не отпускает тебя». «Ну, ее тоже можно понять». «Нет, собака на сене. И сама ням, и другим не дам». «Жанна». «Что, не нравится?» «Не очень. Она для меня столько сделала». «Она тебя почти уничтожила». «Не понял». «Дурачок», — зашептала Жанна, — «ты бы уже давно сумел подняться, создал бы себе имя, а так? Таскаешься за ней по тусовкам, и все?» «Тина мне клиентов находит». «Фу, она тебя при себе держит. Отпустить боится, пойми, Тиночка эгоистка. Хороша любовь. Где она раньше была, а? Вспомни все, мерзавка». «Неправда», — мягко сказал Павлик. «И потом, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Тина столько для меня сделала». «Что именно?» «Ну, квартиру». «Ты всерьез?» «Конечно». «Это малая талика». «Но не все, согласись, делают такие подарки». «Почему она не купила тебе салон?» «Ну...» «Не мямли». «Это же очень дорого». «Сам знаешь, какие у нее деньги». «Все равно я не имею права ничего требовать». «Ошибаешься?» «В чем?» «Знаешь, от чего Тина тебе дело не приобрела? Она боится, что ты встанешь на ноги, будешь самостоятельным, начнешь зарабатывать и в конце концов сделаешь ей ручкой. Тине выгодно иметь тебя возле себя, как собачку на длинном поводке. Она боится, что ты осмелеешь, заговоришь, и что тогда?» «Сейчас в тебе говорит злоба, хотя Тина действительно боится потерять меня, и это понятно». «Может, и так», — прошептала Жанна. «Но я люблю тебя. Поцелуй меня». Воцарилась тишина, потом Павлик воскликнул: «Все устаканится». «Когда?» — безнадежно спросила Жанна. «Скоро». «Когда?» — настаивала на четком ответе девушка. «Ну, может, через год». «С ума сойти! Хочешь знать правду?» «Какую?» — осторожно осведомился Павел. «Истинную», — выдохнула Жанна. «То, о которой ты совершенно не хочешь слышать. Мы всегда с тобой будем прятаться и ходить хвостом при Тине. Она ловко нас прищучила. Если я поругаюсь с ней, меня из театра выпрут. А уж о тебе я и вовсе молчу, хотя ты, в отличие от меня, можешь потребовать». «Не могу». «Можешь». «Не могу». «Трус». «Нет, просто я люблю Тину». «А меня?» «И тебя». «Что же нам делать?» «Ждать». «Чего?» «Не знаю», — растерянно ответил Павлик. В этот момент затаившее дыхание Щепкина пошевелила затекшей ногой. В комнате стало очень тихо, потом Жанна прошептала. «Ты за ширмой смотрел?» «Нет», — еле слышно ответил Закревский. «Глянь, там кто-то есть». «Не может быть». «Там шуршат, господи, мы пропали». Соня услышала осторожные шаги, моментально свернулась в клубочек и натянула себе на голову одеяло. «Успокойся, здесь никого нет», — сказал Павлик. «А это что?» «Плед скомканный». «Кто-то тут возился». «Наверное, мыши». «Фу! Ерунда, поехали отсюда». «Куда?» «Возьмем Тину». «Опять? Мы не можем никуда пойти вдвоем». «Тина, ты только о ней думаешь». «Как же иначе?» «Все, уходи». «Не злись». «Убирайся». «Ладно», — спокойно ответил Павлик. «Остынешь? Позвони». Послышался легкий скрип, потом стук. Альфонс удалился. До слуха Сони донеслись тихие рыдания, шелест и вскрик, полный тоски и боли. «Тина, я убью тебя! Непременно убью! Отравлю! Хватит мучить нас!» В голосе Жанны было столько страсти, что Соня опять забилась под одеяло с головой. Мягкие ворсинки полезли в нос, Щепкина неожиданно чихнула и испугалась. Ей совсем не хотелось объясняться с Кулаковой, но из-за ширмы не доносилось ни звука. Софья Сергеевна помедлила немного, потом осторожно слезла с дивана, на цыпочках подошла к ширме и выглянула из-за нее. В гримерке было пусто. Очевидно, выплеснув злобу и гнев, Жанна ушла. Она не услышала чиханья и не поняла, что ее беседа с Павликом стала достоянием чужих ушей. «Ну и как тебе эта история?» — поинтересовалась Щепкина. «Очень интересно», — промямлила я. «Вы уже рассказали ее в милиции?» «Конечно», — с горящим взором сказала Софья. «Ее ищут». «Кого?» «Жанну». «И вы уверены, что это Кулакова отравила Бурскую?» «Сомнений нет. Они мужика не подделили», — кивнула Софья. «Обычное, скажу тебе, дело. Ничего оригинального. Почти все пьесы о ревности и смерти. Вот хотя бы Шекспир». «А вдруг Жанна ни при чем?» Щепкина засмеялась. «Ее весь зал видел, когда она приперла воду. Может, это не она на сцену выходила?» Софья Сергеевна ухмыльнулась. «А кто?» «Насколько я знаю, все участники спектакля в масках?» «Абсолютно справедливо. Может, какая-то женщина, переодевшись?» Софья согнулась от смеха. «Душечка, ты фантазерка. Это же театр. Постороннему человеку на сцену не попасть? И потом он растеряется, не сумеет правильно выйти, споткнется. Вспомни, Жанну видела много народа». «Но лицо-то ее было прикрыто маской», — Софья Сергеевна сказала. «Знаешь, у Жанны такие идиотские, мелкокудрявые волосы, что ее трудно не узнать. Хватит болтать, давай начинай». Я глубоко вздохнула, расправила парик и с большим трудом нахлобучила его на голову Щепкиной. «Эй, поосторожней», — завозмущалась актриса. Я перевела дух, кажется, получилось. «Теперь подклей». Я в недоумении уставилась на Софью. Что она имеет в виду? «Приклей вот здесь, на висках сползет», — стала вскипать Щепкина. «Ты всегда такая медлительная». «Ой, простите, я сейчас», — засуетилась я, оглядываясь по сторонам. Взгляд упал на маленький тюбик с надписью «Клей» в чемоданчике. Обрадовавшись, я схватила тубу и принялась приклеивать фальшивые волосы к коже Щепкиной. «Ну, ничего», — с легким неодобрением отметила Софья Сергеевна. «Оставь так, сойдет. Давай грим, тональный крем возьми посветлей». Вздохнув, словно пловец перед километровой дистанцией, я стала орудовать мазилками. Большинство женщин умеет пользоваться косметикой. Вряд ли найдется дама, ни разу в жизни не накрасившая ресницы или не напудрившая нос. Но одно дело — украшать собственную мордочку, и совсем другое — работать с чужим лицом. Сначала я старательно растерла по щекам и лбу Щепкиной вязкую массу цвета сочного персика. «У тебя пальцы холодные», — закапризничала Софья. Я подышала на руки. «Фу», — отреагировала актриса. «Немедленно вытри лапы, живее румяна к вискам. Послушай, так я и буду тебе объяснять, что к чему. Простите, бога ради, я первый раз вас...» «Ладно, ладно, пудры насыпь». Я пробежала кисточкой по вискам Щепкиной. Комочки дисперсной пыли забились в гусиные лапки. «Ну что еще?» — воскликнула Софья. «Губы подрисуй!» «Сейчас, сейчас!» «Хватит пудры! Минуточку!» «Да в чем дело?» «Очень некрасиво получилось!» — воскликнула я. «Комочки забились в морщины, надо их вытащить или разровнять!» Крохотное личико Щепкиной пошло пятнами. «Что?» «Комочки забились в морщинки!» — испуганно повторила я. «Поди вон!» — рявкнула Щепкина. «Немедленно! Уматывай, чтоб духу твоего тут не было!» «Извините, я сделала что-то не так?» — испуганно сжалась я. Софья схватила со столика массажную щетку и с силой швырнула ее в меня. Я не успела увернуться, и железные штырьки и щетки задели щеку. «Пшла отсюда, дура!» — завизжала Софья. Перепугавшись почти до обморока, я опрометью кинулась в коридор. «Мерзавка!» — неслось вслед. «Нахалка, дрянь!» «Понабрали неумех помоечных кошек!» «Что это ее так колбасит?» — раздалось рядом. Я вздрогнула. «Да не дергайся!» — хихикнули сбоку. «Я не кусаюсь. Санька из-за тебя бесится?» «Похоже, да», — ответила я, повернула голову и увидела около себя Алису. Ту самую молодую женщину, которая в роковой день смерти Бурской приготовила поднос и чашку с водой. Первым моим желанием было унестись прочь, но, справившись с испугом, я вспомнила, что Алиса видела меня в костюме горничной с маской на лице и с париком Жанны на голове. «Ой, у тебя кровь на щеке!» — воскликнула реквизитор. «Где поцарапалась-то?» Я осторожно потрогала царапину. Щепкина в меня щетку швырнула. Алиса прищурилась. «Чем ты королеве не угодила?» «Не понимаю. Ты вообще кто?» «Евлампия Романова. Можно просто лампа, новый гример». «Понятненько», — протянула Алиса. «Небось, слушать ее не стала». «Ты о чем?» Алиса ухватила меня за руку, протащила по коридору, потом впихнула в огромную комнату, забитую самыми неожиданными предметами. Гипсовыми бюстами, посудой, книгами, игрушками, постельным бельем и штабелями чемоданов. «Чаю хочешь?» — приветливо предложила реквизитор. «Можно», — кивнула я. Алиса отодвинула занавеску, схватила с подоконника тарелку с сушками и жестяную коробку. «Ты первый день у нас?» «Ага», — кивнула я. «До этого в театре работала?» «На радио». «Ну, там, наверное, другие порядки», — задумчиво сказала Алиса, плеская в не слишком чистые кружки кипяток. «Ладно, ща постараюсь ввести тебя в курс дела. Все актеры страшно суеверны, у каждого своя примета. Впрочем, есть такие примочки, которые все соблюдают. Про семечки слышала?» «Нет». «Их лузгать в театре категорически нельзя». «Почему?» «Сборов не будет». «Вот глупость». Алиса улыбнулась. «Может, оно и так, только на невинные семена подсолнечника и же с ними наложен запрет. Причем сия примета работает во всех театрах и на многих съемочных площадках. Еще упавшая роль». «Что?» «Ну, если актер уронит бумаги с текстом, который ему предстоит выучить, то надлежит немедленно секунды сесть на листы. В любом месте. Грязь, лужа, людное, пафосное место, ничто не имеет значения». «А это зачем?» «Иначе провалишь спектакль». «Интересно», — Алиса захихикала. «Да, это, так сказать, общие правила. Потом идут личные заморочки. Имей в виду, актер начинает играть роль прямо в гримерке, одевается, накладывает тон и преображается. До смешного доходит. Когда мы пьесу «Царь всея Руси» ставили, я до одури Льва Барашкова боялась. Он, в принципе, достаточно милый дядечка, интеллигентный и вежливый. А как в Петра Первого перевоплотиться, лучше уноси ноги. Представляешь, один раз приволакиваю в гримерку жезл. Ну, такой атрибут костюма типа посоха. Петр на него опирается. Вламываюсь в комнату, а Барашков уже во всей красе у окна стоит. Я заулыбалась и говорю: «Здрасте, Лев Петрович, вот ваша тросточка». Алиса ожидала, что актер спокойно протянет руку, но Лев вдруг выкатил круглые, совершенно бешеные глаза, да как заорет. «Кто пустил бабу в покое, эй, стража? Убрать чернавку, отрубите ей голову, чтоб другим неповадно было в царскую опочивальню входить». Алиса тогда перепугалась до потери пульса. У Барашкова был жуткий вид. «Надо же!» — воскликнула я. Алиса махнула рукой. За кулисами народ чумовой, нормальных нет. Хуже всего нам, реквизиторам, гримерам и прочим, приходится. Потому что по любому поводу мы получить можем. У каждой особи свой прибамбах. Карлин, например, требует, чтобы гример его перед выходом на сцену перекрестил. Причем стоя в одном, строго определенном месте, у пожарной лестницы. Мартова может в обморок упасть, если в руках красную расческу увидит. По ее мнению, это верный признак предстоящего провала. Если гример или костюмер годами в одном коллективе работает, то он, конечно, все задвиги актеров великолепно изучит и постарается не попасть в просак. Но у нас-то текучка. Никому не охота за гроши ломаться, поэтому каждый божий день здесь пляска с дракой. В воскресенье Лидочка, она на твоем месте служила, Евгению Ашуркову вместо чая перед спектаклем кофе принесла. Женя чуть в обморок не упал, еле-еле на сцену выполз, но и ясное дело, сыграл хуже некуда. После спектакля Ашурков схватил Батурина и завизжал. «Что я, мальчик? 20 лет на сцене, а сегодня провалился. Уволить Лидку! Знаете ведь, мне кофе за кулисами пить нельзя, точно ссыплюсь!» Никакие уговоры Юлия на него не подействовали. «Или я, или она», — твердил Евгений. Пришлось Лидочке покинуть театр. Я вздохнула, теперь понятно, отчего Юлий не стал особенно интересоваться моими документами. Директор хорошо знает, гримерша в коллективе долго не задержится. Но с какой радости тратить время на проверку новой сотрудницы, если она проживет в театре пару недель? Лидуську выперли. А чем она виновата была? Ее никто про кофе не предупредил? Грустно продолжала Алиса. Но я красных расчесок в руках не держала, а семечки не люблю. Небось, не стала Щепкину слушать, перебила меня Алиса. У Соньки свой прибамбах. Ей необходимо перед спектаклем выговориться. Схватит человека, посадит рядом и давай сплетни мыть. Впрочем, это даже интересно, но утомительно. Притом следует молчать, не шевелиться, а на каждый вопрос нашей звезды «Ты меня слушаешь?» необходимо давать ответ. «С огромным интересом!» Она натреплется и сама остановится. Так я и поступила, очень внимательно ее выслушала, а потом взялась за грим. «Чем же ей не угодила?» — удивилась Алиса. «Щетка у Соньки — признак крайней злобы». «Понятия не имею. Ну-ка вспомни последовательность событий». Сначала она про Жанну рассказывала, про смерть Бурской. «Да уж», — скривилась Алиса. «Ситуация, однако, очень странная». «Почему?» — насторожилась я. Реквизитор налила себе еще кипятка в чашку. «Понимаешь?» — протянула она. «Вода и посуда — моя забота. Кулакова подходит к кулисе, а там на столике уже все готово, причем народ знает, это для сцены брать нельзя. Для этого и столик поставили. Что на нем стоит, не трогают, правила соблюдают свято, иначе спектакль тормознуться может. Нужен, допустим, зонт. А его кто-то уволок, за новым бежать уже времени нет, поэтому народу в голову четко вложено. Со стола ничего не хапать. Там частенько харчи лежат. По ходу действия актеры едят». «По-настоящему?» — заинтересовалась я. «Конечно. А если не хочется?» Алиса тихонько засмеялась. «Такого не случается. И пьют по-взаправдышному». «Спиртное?» — Алиса покачала головой. «Вот это единственный момент, когда в бутылке туфта. Коньяк, крепкий чай, водка, минералка без газа. Шампанское, правда, частенько натуральное. Его иногда по ходу действия прямо на сцене открывают. Пена должна из горлышка бить. Значит, про столик ты поняла?» «Конечно», — закивала я. «Неприкосновенный запас». «Верно», — улыбнулась Алиса. «В день, когда Бурская умерла, я все чин-чинарем приготовила. Тина дико капризная. Хоть о покойниках плохо не говорят, но ведь это чистая правда». Я сжала в руках чашку с остатками чая и попыталась изобразить на лице вежливую заинтересованность, спрятав в глубине души неуемное любопытство.